Закон энергии был для него, по-видимому, определяющим. Но я об этом задумался позже, а потому и скажу о том дальше. В дни первого постижения Лобанова мне было еще не до рассуждений. Хотелось все разом впечатать в себя, не потерять ни единого слова. Хотелось запомнить неизгладимо каждое скупое движение, каждый звук его глуховатого голоса, этот взгляд с его вечной заботой, с мерцанием неотвязной думы, устремленной поверх наших голов. Куда? Если б я знал, куда. Но между тем закончился год, и все мы встречали 54-й. В конце декабря в каком-то подвале расстреливали Лаврентия Берию. И всем нам казалось, что эти пули летят в кровавый кошмар былого, который уже не вернется. В змеиные шуршания доносов, в такие же темные подземелья, в зарешочные вагоны этапов, в лесоповалы, в снега Колымы. Пусть первое... Летняя амнистия принесла разочарование, выпустили воров и убийц, снова наполнивших улицы ужасом, а не тех, кто годами томился в зонах с политическими статьями. Верилось, что час уже близок, они окажутся среди нас. Впервые в новогоднюю ночь вдруг распахнулись кремлевские залы, впервые открылся свободный доступ в сакральную цитадель высшей власти. Нет, нет, что не говорите, лед тронулся, и наш молодой новогодний праздник в том голосистом кружке друзей Люды Касаткиной, Инны Вишневской, Сережи Колосова, Юры Трифонова, Володи Соппака, Леры Шитовой, Инны Соловьевой и всех, кто собрался в ту светлую ночь в тесной квартирке нашей подруги, был ясен, безоблачен, полон надежд. Я все рассказывал о Лобанове. Он был тогда нашим общим светильником, взахлеб, не стесняясь своих восторгов. Все были так простодушно счастливы, что мне прощали мою патетичность. То и дело ко мне слетались вести о премьерах гостей. Впервые на сцене я увидел их неподалеку, в Рязани. На первом спектакле был Ларионов, всевластный наместник, входивший в силу. Трепещущий директор театра подвел меня к плотному, крутолобому, немногословному человеку. Через несколько лет он был увлечен в приписках и покончил с собой. В конце февраля я был уже в Питере. Меркурьев с Ириной Нейрхольд поставили пьесу в Большом драматическом. Этот спектакль вызвал у зала необычную по остроте реакцию. Да и артисты были отменные. Прежде всего, полицей Мако, похожий на страстного бегемота, могучий Лариков, трогательный Сафронов, молодая, прелестная Ольхина. Выходя на вызовы, они все выглядели взбудораженными и немного растерянными. Прием ошарашивал своей нервностью, почти истерической многозначительностью. Казалось, что в этот вечер зритель отвел свою коллективную душу после 30 лет молчания. А дальше банкетная ночь в Астории. Не расходились до самой зари, все были переполнены радостью. Лобанов меж тем не торопился. Когда, вернувшись из Ленинграда, я гордо вошел в театр Ермоловой, он репетировал с Якутом, Фивейским, совсем еще юным Андреевым. Он кратко осведомился о делах, показал мне на место рядом с собой и сразу же погрузился в работу. Лишь прощаясь, как будто невзначай, обронил: «Спектакль нужно ставить долго, иначе и не может быть. Через 2 месяца я уж не тот, что его начинал, и чем я зрелее, тем это лучше для спектакля». Ну вот и середина апреля. Солнце высушило столичные улицы, вечера становились все загадочнее, сулили счастливые перемены, прогоны в театре шли полным ходом, как и первое представление молодости. Московская премьера гостей была назначена на 2 мая. Она состоялась в мое отсутствие. О том, как прошла она, я узнал со слов друзей и из телеграммы, присланной мне в больницу Лобановым, как было мне и сказано, с согласия зрителей. Я поправился ко 2 спектаклю. Никогда не забуду, как собирался, как мысленно торопил минуты, как все поглядывал на часы. Я уж совсем было вышел из дома, когда прогремел телефонный звонок. звонил артист Юрий Тихонович Черноволенко, исполнявший роль Кирпичева, деда, сообщил, что спектакль отменен. Сначала я этому не поверил. Несколько дней еще жил надеждой, что все-таки его увижу, потом надеяться перестал. Настала черная полоса. Я вновь заболел. Заболел надолго. Вскоре свалился и Лобанов. Жена его рассказывала мне, что спит он скверно, длинные ночи, лежит с открытыми глазами. Я просил передать. Это прежде всего моя драма. Ему понять это трудно. Но время пройдет, и он поймет. Я понял это сравнительно скоро. В апреле следующего года врачи отпустили меня на волю. В дальнейшем выяснилось, что мне дали всего только короткую передышку. Тогда же я думал, что наконец вырвался из палатной тюрьмы. После премьеры моих гостей, которые так я и не увидел, прошел почти год. Вновь сияла весна, и на девичке шумели дети. В театре «Сатиры» играли «Клопа», наши отечественные кинематографисты уехали в Канны на фестиваль. Жизнь, из которой я выпал, словно из воздушного лайнера, летела куда-то в своем направлении. Мне было трудно определить его. Должно быть, больничное существование смещает угол нашего зрения, оно становится мозаичным. В поле его остаются картинки, не слишком связанные одна с другой. И чувствуешь себя не участником, и уж тем более не делателем, а зрителем. Уныло досматриваешь причудливый закордонный фильм. Он не имеет к тебе отношения. Еще чуть-чуть, и сеанс закончится. Сейчас же я, на правах исцеленного, собрался сам навестить захворавшего. Отправился в Боткинскую больницу. Там проходил свой курс Лобанов. Давно уж я так не волновался. Вот иду сейчас на свидание с любимой женщиной после разлуки. Разлука затянулась надолго. Мы с ним не виделись больше года. Каким он стал? Что он испытывает? Хочет ли меня увидеть? Я много горя ему принес. За этот драматический год я проводил в последний путь стольких своих однопалатников. Из таинства смерть превратилась в быт. Но неожиданное известие, которое меня поджидало, когда я покинул больничные стены, взорвало мое оцепенение. В далеком Баку скончался отец.